Но дело было в том, что Сарев не имел ни малейшего понятия, что их ждало дальше. Он не исключал возможности, что искать и уговаривать Матрону придется не день, не два и даже не три. И даже если и получится ее найти, не факт, что в поисках Нейраша им прямо оттуда не придется идти куда-то дальше. И потому Сарев принял решение подождать 10 дней. В конце концов, на тот момент, когда стревлаги обратились за помощью к Сарефу, а Нейраш уже 2 месяца как считался пропавшим, и при этом он до сих пор был жив. Следовательно, если они промедлят лишнюю неделю, глобально ситуацию это не изменит. Так что Сарев, заняв очередь через 10 дней, объявил остальным, что у них на весь этот период полностью свободное время. Эмерс, судя по его восторгу, собирался воспользоваться этим временем с пользой и планировал исходить весь Квал-Лизин вдоль и поперек. Махиас, тоже получивший свободу действий, в своем привычном стиле направился на охоту за одинокими темными эльфийками, чтобы помочь кому-нибудь из них холодной ночью развеять грусть и одиночество. Эргинаш предпочел остаться в таверне и отсыпаться, восстанавливая силы. А Сарев в компании ехал и гулял по Квал-Лизину и слушал об устройстве власти у темных эльфов, и он с удивлением понимал, что и здесь все было не так, как у остальных. Люди разбились на множество кланов-индивидуалистов. Гномы правили клановыми парами. Орки сбились в каганаты, каждый из которых включал в себя 3 ханства. А вот у эльфов, как ни странно, были король и королева. Причем как у светлых, так и у темных. Согласно традиции, каждые 25 лет нынешняя королева и 2 кандидатки на эту же должность проходили какой-то особый ритуал, который назывался «Омовение сердца лиса». По его итогам королева либо сохраняла свой статус, либо уступала другой кандидатке, которой сердце лиса отдало предпочтение. Кроме того, королева должна была пребывать еще 4 дня у сердца лиса без еды и свидетелей, после чего сердце открывало ей 3 мужчин, которые с большой вероятностью станут хорошими соправителями для этой королевы. Так что по итогам ритуала могло случиться все, что угодно. И королева, и ее соправитель могли как остаться вместе, так вместе и покинуть свой пост. Могла остаться королева, но сердце лиса приказывало ей выбрать соправителя из других мужчин, а могла смениться королева, но при этом оставить текущего соправителя. При этом королева и король совершенно не обязательно должны состоять в браке или вступать в него. И у него, и у нее могла быть своя семья и дети, и это считалось совершенно нормальным. Королева могла выбираться до 4 сроков, но они должны были идти подряд. То есть королева каждый раз должна была добиваться одобрения сердца лиса и показывать, что она лучше, чем новые претенденты. При этом если королева смещалась со своего поста, то претендовать на него снова уже не могла ни при каких обстоятельствах. Также интересен был вопрос с гадастами. Были отдельные гадасты для светлых и для темных эльфов, и была общая гадаста, где присутствовали по 3 члена от каждого эльфийского дома, а также король и королева от светлых и от темных эльфов. Сарев даже представить не мог, какие политические комбинации там проворачивались. По сравнению с этим никакие шахматы рядом не стояли. Как Ехалли и обещал, он припомнил Сарефу его предложение купить ему новые штаны. Сарев не возражал, и они с Ехалли зашли в первый же попавшийся магазин одежды, владелицей которого, к немалому удивлению и одного, и другого, оказалась светлая эльфийка. Впрочем, совсем уж этому удивляться не стоило. Дом Черной Пущи находился ближе всех к землям светлых эльфов, которые были расположены на северном материке, и к которым вел длинный и узкий перешеек. Поэтому как на территории дома Черной Пущи можно было встретить светлых эльфов, так и на территории дома Вериал светлых эльфов было немало их темных собратьев. Девушка оказалась настоящим мастером своего дела. С первой же просьбы Ехалли она подобрала ему штаны в тон жилетки, учтя его просьбу касательно того, что он просил более долговечный вариант. Мало того, когда девушка предложила эльфу купить и обувь и услышала, почему он этого сделать не может, она нисколько не смутилась и достала из небольшого коробка 2 серые обмотки для ступней. Спросив у Ехалли разрешения помочь, она ловко намотала ему обмотки так, что они крепились вокруг лодыжки и по центру ступни. И Ехалли этот вариант, на удивление, очень понравился. Во-первых, его достижение на ловкость продолжало работать и с этими обмотками. Как он объяснил, по причине того, что большая часть стопы продолжала соприкасаться с землей. И, во-вторых, по его собственному признанию, это, действительно, смотрелось лучше. Теперь это выглядело так, будто эльф, действительно, сам себе выбрал такой вариант потому, что ему так удобно и больше нравится, а не потому, что он нищий неудачник, который не в состоянии заработать себе даже на пару башмаков. Обошелся им этот поход в 65 золота, 50 за штаны и 15 за обмотки соответственно. И хотя 2000 золота, что им выделил Вильгельм на дорогу, медленно, но верно таяли, Сареф не сильно переживал по этому поводу. Они спокойно могли прожить с таким же уровнем трат еще один месяц, а всего через 10 дней они идут в поход на Матрону. И с учетом того, что с ними был Эмерс со своими склянками на удачу, по итогам этого похода они даже в самом худшем случае легко вернут все потраченные здесь деньги. В итоге все шло настолько легко и просто, что Сареф просто не верил, что ничего не случится. И так оно, к сожалению, и оказалось. До похода на Матрону оставалось примерно 4 дня. Поужинав, все собрались в комнате Сарефа, обсуждая предстоящий поход, равно как и саму Матрону. Так получилось, что Матрона сама по себе не слишком сильный противник. Возможно, даже некоторые монстры 4-го уровня будут посильнее. Зато вот найти ее, задача куда более нетривиальная. Как и кладбищенский чемпион, она способна навевать мощные иллюзии, которые порой сбивали с толку даже самых опытных ходоков. Вот только делает она это не во время второй фазы боя, а на протяжении всего похода. И на это тоже требовалось вырабатывать свои контрмеры. И в этот самый момент в дверь постучались. После чего, не дожидаясь разрешения, в комнату вошел темный эльф. Он разительно отличался от всех, кого они до этого видели. Золотые волосы, идеально убранные назад, холодный взгляд синих темных глаз, идеально сидевший черный костюм, выглядевший одинаково уместно на важном клановом собрании, и при этом удобно для выполнения самой неприглядной работы, не говоря уже о том, что само выражение его лица буквально кричало опасность, и впервые на памяти даже Гиллиан завибрировал еще до поединка, готовясь вступать в схватку. Хотя в таверне с синей категорией безопасности даже темному эльфу надо было дать очень веский повод для атаки. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался эльф, голос которого звучал вежливо и чуть благожелательно, «мое имя Теорлиссон, вы не будете возражать, если я отниму немного вашего времени, а если мы будем возражать», вкратчиво поинтересовался Ехалле, которому вошедший, судя по всему, не понравился больше всего. «Ехалле», мягко обратился к нему Теорлиссон, «я в курсе, что ты регулярно надираешь моим гвардейцам задницу, и, между нами, я полностью это одобряю, потому что подобное хорошо мотивирует юных недоумков оттачивать свое мастерство, но, поверь, меня тебе лучше не задирать». Судя по тому, как перекосилось лицо Ехалле, ему было не только, что ответить, но и каким действием это подкрепить. Однако, увидев едва уловимый жест Сарефа, он сдержался. Сам Сареф молниеносно оценил эльфа. Это был даже не представитель главы эльфийского дома. Нет, брать следовало выше. Это был эльф, как минимум, из близкого окружения короля и королевы. И если это было так, его полномочия были весьма велики, и потому неразумно нарываться на конфликт прежде времени. «Добрый вечер», — также поздоровался Сареф, «прошу вас, проходите, присаживайтесь». «Благодарю», — кивнул Теорлиссон, «но это, действительно, ненадолго». Вот, он подошел к столику в центре комнаты и положил на него мерцающий лиловый свиток. Через 2 дня в королевском поместье состоится бал летнего солнцестояния. Собственно, вы, чемпион Сареф, приглашены, равно как и все ваши спутники. Разумеется, Теорлиссон мельком оглядел остальных, и у Сарефа появилось четкое ощущение, что он прекрасно увидел кольцо оборотня на пальце Иргинаша, и прекрасно его узнал. «Это господин, просто Теорлиссон», — улыбнулся эльф. «Теорлиссон, это большая честь, но не очень вежливо приносить такие новости, как снег на голову». Сареф, взяв себя в руки, твердо посмотрел в глаза гостя. «У нас назначен поход на легендарного монстра, не говоря уже о том, что никто из нас никогда не был на таком мероприятии, и мы понятия не имеем, как». «Не переживайте», Теорлиссон так мягко перехватил разговор, что Сареф и сам не понял, как закрыл рот. «Вам это будет компенсировано, вы сможете выбрать среди следующих дат похода любую удобную для себя. Завтра сюда прибудет экипаж, который с удобством доставит вас в поместье. Ну и, право слова, вы же гости. Естественно, вам будут простительны некоторые моменты, которые вы можете не знать». Сареф продолжал внимательно смотреть на Теорлиссона, задавая про себя вопрос, что будет, если он откажется. И, к огромному удивлению Сарефа, Темный эльф считал этот вопрос и в качестве ответа посмотрел на Иргинаша в облике Ассирии и коснулся правой рукой среднего пальца на левой именно того, где у Иргинаша было кольцо оборотня. Сарев мысленно кивнул. Тарлиссан вел разговор от первой до последней буквы, и он просчитал абсолютно все, и даже был настолько любезен, что прозрачно намекнул Сарефу. Если он играет роль дипломата, то играть следует по правилам. «Хорошо», — бесстрастно кивнул Сареф, — «раз вы настаиваете, мы, конечно, со всем подобающим уважением примем оказанную нам честь». «Прекрасно», — Тарлиссан искренне улыбнулся, хотя его взгляд и остался холоден. «В таком случае, может быть, вы будете так добры проводить меня до выхода?» От наглости этой просьбы неприкрыто свело челюсть уже у всех присутствующих. «Сначала пригласить в качестве почетных гостей, а потом тут же, на месте низвести до ранга дворецкого, это уже просто вопиющая наглость». Но Сарев, давно проработавший свои проблемы с самоконтролем, лишь бесстрастно кивнул, поднимаясь и следуя за темным эльфом. «Спасибо, что не стали упорствовать, Сарев», — неожиданно сказал ему Тарлиссан, — «когда они спускались по лестнице, с учетом вашего поведения до этого, мне бы не хотелось прибегать к откровенному давлению». «А, простите, что не так было с моим поведением до этого?» «Что вы, улыбнулся Тарлиссан, — напротив, вы превзошли все наши ожидания, потому что после вашего столкновения с бедолагой Андилом мы понятия не имели, что вы собираетесь делать. Вы за это в претензии?» — подозрительно осведомился Сарев. «Конечно, нет», — искренне улыбнулся Тарлиссан. «Как я уже сказал, тот факт, что из-за его жадности пострадала его гордость, лишь пойдет ему на пользу. Надеюсь, после этого он усвоит, что вместо якшания с сомнительными элементами лучше направить энергию на тренировки». «Нет, Сарев, я имел в виду другое. Мы, конечно же, в курсе, что вы со стривлагами состоите в близких и даже, возможно, доверительных отношениях. Поэтому, когда вы прибыли сюда под ручку с одним из них, мы были готовы к чему угодно. Но теперь мы видим, что вы приехали не давить своим авторитетом чемпиона и обвинять нашу расу во всех смертных грехах, а, действительно, хотите разобраться, что случилось. Очень мило, если это так». Они спустились и подошли к двери таверны, потому что у меня больше сложилось впечатление, что этим внезапным визитом вы больше хотели поставить меня на место. «Увы», — Тарлиссан развел руками, — «одно из самых эффективных средств в дипломатии – это не оставлять оппоненту времени сказать «нет». Советую запомнить, Сарев, вам это пригодится». Еще раз улыбнувшись, Тарлиссан покинул таверну. Сарев же повернулся, чтобы вернуться в свою комнату, и понял, что попал в свой ночной кошмар. Его сердце забилось, как сумасшедшее, и он почти забыл, как нужно дышать. Несмотря на то, что прошло уже больше года, не проходило и дня, чтобы Сарев не подумал о том, как пройдет эта встреча. И вот теперь за одним из столиков сидела Мимси и смотрела прямо на него. Глава 2.2. Отступать наверх и притворяться, что он ее не узнал, уже было поздно. Но Сарев и не стал бы вести себя столь трусливо по отношению к единственному во всей системе человеку, который хоть немного любил его в детстве. Впрочем, справедливости ради, и имел возможность это показывать. «Здравствуй, Мимси», — тихо сказал Сарев, подойдя к ней. «Я рад тебя видеть». «Здравствуй, воробушек», — Мимси говорила так мягко и ласково, что Сарефу от этого лишь стало в 10 раз хуже. «Я давно хотела поговорить с тобой, но я чувствовала, что мне опасно к тебе приближаться. И только недавно я ощутила, что опасности больше нет». Сарев очень внимательно посмотрел на Мимси. «Подобный навык — это уже какой-то запредельный уровень интуиции или предвидения. Впрочем, не стоило сильно этому удивляться. Мимси в свое время была легендарным ходоком, и если она успешно вот уже 17 лет водит Виктора за нос, значит, даже после встречи с Черным Молохом она не растеряла все свои навыки». «Да», — кивнул Сарев, — «действительно, было кое-что, что угрожало твоей безопасности. И я, действительно, только недавно смог это понять и избавиться от опасной штуковины». «Ты что-нибудь будешь заказывать?» — спросила Мимси. «Нет, мы уже поужинали», — ответил Сарев. «Тогда, может быть, поговорим у тебя в комнате? Я не отниму у тебя много времени, Сарев». «Да, конечно». Сарев проводил Мимси в комнату. Оттуда все уже разошлись, кроме Ихалли, с которым Сарев, собственно, эту комнату и делил. «Ну, наконец-то», — проворчал Ихалли, увидев Сарефа, «Надеюсь, это важный хмырь не заставил тебя протирать ему сапоги, тряпоч». Увидев вошедшую следом Мемси, Ехалли поперхнулся, после чего привстал со своей кровати, внимательно оглядывая женщину. «Прости, Ехалли, ты не мог бы оставить нас примерно на час?» — попросил Сареф, «нам нужно поговорить». «Позволь мне остаться, Сареф», — невероятно мягко и учтиво попросил темный эльф, не сводя настороженного взгляда с Мемси, «я вам не помешаю, даю слово». Сареф обернулся, Мемси коротко кивнула, словно ей было все равно, и в этот момент Сареф понял, что Мемси не меньше него боится этого разговора. Наконец, когда Сареф сел на свою постель, а Мемси заняла единственное в комнате кресло, она сразу сказала, «не трави себе душу, Сареф, я знаю, что моя дочь мертва, я почувствовала ее смерть тогда, когда она навсегда покинула систему примерно 15 месяцев назад, и я знаю, что именно ты был рядом в последние минуты ее жизни, расскажи мне все, пожалуйста». Сареф вздохнул, меньше всего он снова хотел погружаться в этот ночной кошмар, потому что чем дальше, тем больше он понимал, до какой степени он тогда подставлялся, и какого ничтожного усилия не хватило у Айтхоллу, чтобы уничтожить его. Но Мемси имела право знать правду, и потому Сареф принялся рассказывать, очень подробно, начиная с того момента, когда он увидел Сварри, который пытался залить свой страх алкоголем, и дальше, ловкий обман Виктора, хотя на Гадасте он ему и нагрубил, все слова, что Виктор ему говорил, для чего именно он так упорно пытался найти Мемси, она никак это не прокомментировала, но Сареф и без того уже понимал, что Уайтхолл врал ему, раз подсунул эту статуэтку. И вот, наконец, самое страшное, когда он приходит в подвал, где находилась Лина, и его настигает Уайтхолл. И страшно было даже не то, что Виктор едва не убил его, а то, что Лина была измучена до такой степени, что сама умоляла о смерти. До этого момента Сареф и представить не мог, что можно довести человека до такой степени. Нет, он, конечно, понимал, что существуют пытки, но ему всегда казалось, что жизнь – это самое ценное, что у него есть, и что ее надо защищать до последнего. Он ожидал мольбы «Унеси меня, защити меня, спаси меня, но не убей меня». И не менее невыносимо сейчас было говорить матери Лины о том, что он собственными руками убивал ее, по ее же просьбе. И все же Сареф заставлял себя продолжать говорить. Он помнил, что ему стало легче после того, как он сказал Ладральвизу всю правду про мертвого короля воров. Так, может, и после этого ему тоже полегчает, и потому Сареф продолжил говорить о том, что Виктор едва не убил его, о том, что Лина предвидела свою смерть, и нашла способ ее отсрочить, и это время она использовала для того, чтобы спасти и вытащить его из поместья Уайтхолл. И их последний разговор перед тем, как Лина окончательно умерла, когда он закончил, то на мгновение снова почувствовал себя пятилетним мальчишкой, который провинился перед нянюшкой. Настолько жгучее желание оправдаться хоть как-то он сейчас чувствовал. Вот, Сареф вызвал системный инвентарь и извлек сумку Лины, которую он так ни разу и не открыл. «Она просила меня отдать тебе эти вещи, если мы увидимся. Здесь только нет ее оружия. Я оставил его вместе с ней, когда похоронил. Она так любила свою легендарную дубинку, мне кажется, она бы этого хотела». Мемси даже не пошевелилась, но сумка Лины, только-только появившаяся на столике, моментально исчезла, вероятно, уже в ее собственном системном инвентаре, что логично, не при свидетелях же ей было эту сумку открывать. «Мне очень жаль, что так получилось, Мемси», — тихо сказал Сареф, который был не в силах выносить крик этой тишины, и потому говоривший хоть что-то, «я, правда, хотел ее спасти, я даже пытался ее воскресить, и если бы у меня было хотя бы чуть-чуть больше времени». «Воскресить?» Мемси не поверила своим ушам, «как ты пытался ее воскресить?» «Система дала мне такое умение», — ответил Сареф, «если кто-то умирает навсегда, в течение 90 секунд я могу отменить его смерть и вернуть к жизни. Но, к сожалению, из-за того, что Лина сама отсрочила свою смерть, уложиться в этот срок было уже невозможно». Мемси очень внимательно посмотрела на Сарефа, и тому показалось, что она что-то очень быстро про себя просчитывает. Но уже через секунду ее лицо снова стало несчастным, и она негромко сказала, «Не нужно не вини себя, Сареф, ты и без того сделал намного больше, чем кто-либо от тебя мог ожидать. Ты бросил вызов главе клана на его территории, и остался жив после этого. Даже твоя сделка с мертвым королем воров меркнет по сравнению с тем, какому риску ты подвергал себя в этот момент. И если выбирать между тем, чтобы моя дочь до сих пор оставалась в лапах этого монстра и страдала, и между тем, чтобы она обрела покой, то, очевидно, каким должен быть выбор. Наверное, я слишком эгоистична, раз до сих пор не могу смириться и отпустить. Это неправда, мягко сказал Ихалли. Он встал, подошел к Мимси, взял ее за руку и подвел к своей постели, усадив рядом. После чего посмотрел ей прямо в глаза. Запомни, Мимси, такое горе не имеет срока давности. Плевать, когда это случилось, твоя дочь умерла только что, и каждый день ты просыпаешься в мире, где ее больше нет, и тебе хочется кричать, выть, разнести все вокруг на куски, и это нормально. Помолчав, Ихалли осторожно обнял Мимси, и та судорожно обняла его в ответ. «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь», — тихо сказал темный эльф, — «я сам чувствовал то же самое, когда умерла моя мама, которая, вопреки всему, должна была жить долго и счастливо. Ради нее я стал чемпионом в состязаниях. Ради нее я пробился во всесистемные. Я хотел победить, и таким образом почтить ее память. И когда их просто отменили, в этот момент моя мама для меня умерла еще раз. В том числе и поэтому я тогда слетел с катушек». Снова немая пауза, во время которой Сарев чувствовал себя почти невыносимо. Он никогда бы не подумал, что молчание может быть такой пыткой. «И запомни самую главную вещь», — совсем тихо сказал Ихалли, обнимая всхлипывающую Мимси, «в такие моменты мы готовы на все, чтобы только вернуть тех, кто нас покинул, тех, кому мы недосказали что-то очень важное. Это звучит крамольно, плевать. Вот, я, у меня есть бесценные артефакты, строка умений, которой позавидует любой ходок и любой чемпион. 7 самых преданных друзей во всей системе, и, возможно, дальше их будет больше. И все это, отчаянно шептал Ихалли, я бы, не задумываясь, отдал ради того, чтобы еще один год провести со своей матерью. Заберите все, что у меня есть, дайте мне год, да плевать на год, час, дайте мне хотя бы один гребаный час в обмен на все, что у меня есть. Но этого не происходит, безумным голосом продолжал темный эльф. С небес не спускаются никакие мифические проводники в иной мир. Система не делает мне таких предложений. Система лишь безучастно смотрит на то, как мы страдаем и вынуждаем себя жить дальше. Так мало того, злобно добавил Ихалли, общество любит в такой момент подгонять тебя пинками. Тебе говорят, слышишь, что-то ты долго страдаешь. Мы уже устали смотреть на твою печальную рожу. А ну-ка, давай-ка, бери себя в руки и пошел жить дальше. Вот таких никогда не слушай. Ты имеешь право горевать столько, сколько тебе нужно. Столько, чтобы ты могла вспоминать о своей дочери и больше не чувствовать боли. А всех, кто говорит иное, не слушай. И плюй им в лицо, если они лезут со своими тупыми советами. Помолчав еще немного, Ихалли мягко спросил. Расскажи нам о своей дочери. Какая она была? И ровно в этот момент что-то неуловимо изменилось. Мимси, которая до этого доверчиво прижималась к темному эльфу, внезапно выпрямилась и осторожно освободилась из его объятий. «Спасибо большое за слова поддержки, мои дорогие», — всхлипывая, сказала она, — «но я лучше пойду». Ихалли не стал ее удерживать, лишь по-прежнему очень внимательно продолжая смотреть. Мимси, утерев слезы платком из кармана, повернулась и направилась к выходу. «Мимси, мне, правда, очень жаль, что так вышло», — выкрикнул, наконец, Сарев, чувствуя, как жалко и ничтожно звучали его слова, но больше не в силах выносить это молчание, если бы я только мог. Мимси, посмотрев на Сарефа, ласково улыбнулась. Почти как тогда, 17 лет назад, почти. После чего, благодарно кивнув и ему, и Ихалли, покинула комнату. «Ты же понимаешь, парень», — сказал Сарефу Ихалли несколько секунд спустя, «что если ты хоть кому-то расскажешь о том, что услышал сейчас обо мне, ты труп. Ты что, издеваешься?» Сарев безо всякого страха посмотрел в темные глаза эльфа. «Ты сейчас утешил и удержал от безумия одного из самых дорогих для меня людей во всей системе. Ты даже не представляешь, насколько я перед тобой после этого в долгу». Ихалли еще несколько секунд изучал Сарефа, после чего улыбнулся. «Достойный ответ, парень. Вот только не разбрасывался бы ты так своими долгами. Потому что припоминают такие долги обычно в тот момент, когда ты этого совершенно не ожидаешь. Если ты захочешь одеться так, чтобы смотреться, как соправитель рядом с королевой эльфов, только заикнись», — невозмутимо ответил Сарев. Ихалли в ответ на это рассмеялся, завалившись на свою кровать. Но уже мгновение спустя он умолк, после чего серьезно сказал: «Ну что ж, раз ты так хорошо понимаешь ситуацию, то и тебе я сейчас скажу крамольную вещь, потому что надеюсь, что ты поймешь. Будь с ней осторожен в дальнейшем». «В смысле?» – опешил Сарев. «Почему?» «Потому что она не смирилась», – пожал плечами Ихалли. «Она будет искать способы вернуть ее, даже если ради этого ей снова придется рвать ткань системы. И тот факт, что однажды она уже из-за этого едва не погибла, вряд ли ее остановит». Но Сарев сообразил, что Ихалли прекрасно известна о севраганских дьяволицах и их успехах, причем здесь я, при том, что она для тебя очень дорога, и ей это прекрасно известно. Но, Сарев, ты все-таки не забывай, что ты для нее не родной. И если ради того, чтобы вернуть свою дочь, ей придется предать тебя, она это сделает. Так что, просто будь с ней в будущем осторожен. Я в это просто не верю, заявил Сарев. И я тебя отлично понимаю, кивнул Ихалли, совершенно не удивившись его реакции, но ты сам только что слышал. Я готов прямо сейчас отдать все, что у меня есть, за один час разговора со своей мамой, в том числе своих друзей, в том числе тебя. И это нормально. Так почему для нее это должно быть иначе? Сарев не нашелся, что на это ответить. Ихалли с какой-то ноткой садизма наблюдал за тем, как он пытается это осмыслить, после чего скомандовал: «Ладно, лимит грусти и печали на сегодня исчерпан. Давай отдыхать. Если завтра за нами приедет аж целый королевский экипаж, морды у нас должны быть свежие, довольные и счастливые. Другие на эльфийских балах просто неприемлемы». Глава 2.3. Разумеется, ни Сарев, ни Ихалли не стали сообщать остальным о том, что здесь была Мемси. Это было лишнее. Тем более, что времени на разговоры у них особо и не было. Едва они позавтракали, как в таверну вошел еще один темный эльф, на сей раз со светлыми волосами. Его одежда была похожа на обычную одежду слуг, которую носили в клане Джеминит, но выглядела не в пример богаче и роскошнее. Безошибочно выцепив взглядом Сарефа, он дал ему короткий знак следовать за собой и направился к выходу. Этот жест оставил неприятное впечатление у Сарефа, словно бы это он со своими друзьями были слугами, которые отнимают время у остальных. И в этот момент Сарефу пришла в голову совсем уж нехорошая мысль. Не исключено, что подавляющее большинство эльфов совершенно не ждут их на этом мероприятии, в том числе и Торлиссон, который владел собой не в пример лучше, чем этот эльф. Но, вероятно, приказ на это приглашение передала лично королева эльфов, а королевские приказы не обсуждаются. При выходе из таверны в Сарефе всколыхнулось любопытство. Интересно, что за звери будут вести их экипаж? Когда в детстве Мемси рассказывала Сарефу сказки про эльфов, кого среди них только не было, и белоснежные олени, и мифические единороги, и кони самых редких пород и дивных красот. Но, в итоге, когда он вышел и увидел закономерно богатый экипаж, то с удивлением понял, что он никем не запряжен. Да что там говорить, у этой штуки даже колес не было, зато на его крыше уже восседал тот самый эльф. «Пожалуйста, побыстрее», — поторопил он их, махнув рукой, чтобы они заняли свои места. Растерянно переглянувшись, Сарев, Эмерс, Махиас и Эргинаж забрались в экипаж. Это было похоже на какой-то странный розыгрыш. С другой стороны, сюда эта штука должна была как-то приехать. Да и Ихалли, занявший свое место последним, вел себя, как ни в чем не бывало. И мгновение спустя экипаж поднялся и заскользил прямо по воздуху. Выглянув в окно, Сарев увидел, что меньше, чем за 20 секунд эта штука развила просто колоссальную скорость. «Лучше не смотри лишний раз в окно», — посоветовал ему Ихалли, — «а то тебе с непривычки может поплохить». Сарев решил последовать этому совету, откинувшись на спинку удобного сиденья. Вот уж где было истинное мастерство телекинеза. Бедному альбатросу из порта Даргрижика до такого уровня было, как пешком через бездонный океан. «А чего у тебя лицо такое довольное?» — подозрительно спросил Сарев Ихалли. «Узнаешь, когда прибудем в королевское поместье», — загадочно ответил Ихалли. «Я там был всего один раз, но на всю жизнь запомнил. Тебе это тоже будет полезно». Эмерс и Махиас тоже выглядели вполне довольными. Средний сын ханства Поющей Ночи сейчас, наверное, проживал лучшие моменты своей жизни. Ведь мало того, что он в принципе попал на земли темных эльфов, где ему было интересно абсолютно все, так теперь еще и приглашение на мероприятие такого уровня. Его братьям подобное, наверное, и не снилось. Махиас тоже довольно про себя улыбался. Дракон прекрасно чувствовал себя среди темных эльфов. Всю ту неделю, что они отдыхали, он по ночам куда-то уходил, и наутро возвращался довольный, как медведь, объевшийся меда. И он наверняка подозревал, что на балу его ждет просто потрясающий выбор из одиноких знатных эльфиек. Сарефу оставалось лишь надеяться, что дракон не потеряет голову и станет лезть туда, где даже ему эту самую голову могут оторвать. Эргинаж же выглядел мрачным и подавленным. Мало того, что сама необходимость носить маскировку и скрывать свою внешность изрядно его угнетали, так ему еще вчера наглядно продемонстрировали, что в этом нет никакого толку. Кому нужно, те прекрасно знают, кто он такой. Вдобавок он, очевидно, считал этот бал глупой и бесполезной тратой времени, которая лишь отрывает их от поисков Анираша. Они прибыли в поместье примерно за 4 часа. Как объяснил Сарефу Ихалли, королевское поместье находилось на границе домов старейшего Бора, вечных вод и дарующих кровь. И, как и обещал Ихалли, они почувствовали, когда пересекли границу поместья. В этот момент Сарефа словно коснулась любящая материнская рука. Стало так легко и хорошо, что даже хотелось рассмеяться от радости. Ихалли тоже выглядел довольным, хотя и немного печальным. Орк и дракон закрыли глаза от удовольствия, смакуя этот приятный момент, и даже Эргинаж против своей воли немного улыбнулся. Встречал их перед входом в королевскую резиденцию никто иной, как сам Торлиссон. По-прежнему без единой лишней эмоции на лице он встретил Сарефа и его друзей, поблагодарил и отпустил кучера, который их сюда доставил, и приказал гостям следовать за собой. Следуя за Торлиссоном по роскошной территории, Сареф отдавал должное красоте этого места. Земля под ногами была мягкой, повсюду росли диковинные травы и цветы. Рядом журчал небольшой ручей, который чуть дальше шумел небольшим водопадом. В пруду поодаль плавали белые и черные лебеди, на камнях лежали и с любопытством смотрели на гостей диковинные разноцветные ящерицы. Сама резиденция тоже выглядела великолепно, превосходя даже поместье клана Зентерра. То выглядело внушительно, но из-за бесконечных пристроек в какой-то момент потеряла свое изящество. Здесь же каждый балкончик, каждое окошко, каждая башенка была идеально на своем месте, и создавалось впечатление, что если ты войдешь в это чудесное здание, то попадешь в самую настоящую сказку, где станут неважны все горести и заботы, и где твои вера и воображение смогут сотворить любое чудо. Сарев потряс головой, прогоняя наваждение. Он сюда не отдыхать приехал, и, вполне возможно, что его здесь будут проверять на прочность так же, как и десятки раз до этого. Как оказалось, Торлиссон не оставил им времени сказать «нет» в самом буквальном смысле, потому что бал начинался уже сегодня вечером. Сарев опасался, что им придется переодеваться во что-то более подходящее, но, к счастью, этого от них не стали требовать. Зато они прошли какую-то странную процедуру перед тем, как войти в сам дворец. Они по одному заходили в странное стеклянное устройство цилиндрической формы, после чего примерно 30 секунд вошедший подвергался какой-то магии. Когда очередь дошла до самого Сарефа, ему показалось, что на него в это время со всех сторон дует ветер, но при этом не было никакого дискомфорта. Напротив, свежий воздух его очень взбодрил, а когда процедура закончилась, Сареф внезапно с удивлением понял, что его одежда тоже стала легкой и чистой, как после стирки. Он понял, что их таким образом вымыли перед тем, как пускать во дворец. Торлиссон, наблюдавший за ним, улыбнулся, увидев его замешательство. И даже если эльф думал, что их таким образом в очередной раз поставили на место, Сарефу не было до этого никакого дела. Напротив, он с удивлением подумал, что не отказался бы от такой штуки у себя дома. Шутка ли? Всего 30 секунд, и ты уже чистый, свежий, полной силой готовой работать, да ей просто нет цены. После этого их отвели в комнаты в гостевом крыле, и туда же принесли скромный обед. Несколько часов томительного ожидания, и вот, наконец, когда, словно по сигналу, по всему дворцу зазвенели серебряные колокола, они покинули свои комнаты и направились в главный зал, дорогу к которому Торлиссон им предусмотрительно объяснил. Помещение выглядело просто великолепно. Зал, который находился внутри дворца, был оформлен как самая настоящая лесная опушка. Мягкая земля под ногами, цветочные клумбы, фонтанчики, из которых била чистая родниковая вода. Небольшие деревья были украшены светящимися шарами и переливающимися лентами. То тут, то там ненавязчиво были расставлены столики, угощения на которых появлялись сами собой. Также по всей территории были небольшие беседки, где гости могли уединиться небольшими группами. Не говоря уже о том, что над ними было полностью открытое небо, озаренное уходящим солнцем. Повсюду уже были группки эльфов, которые о чем-то переговаривались. Среди них были как совсем молодые юноши и девушки, которые быстро перемещались то туда, то сюда, и постоянно болтали и хихикали, так и более почтенные эльфы, которые говорили степенно и взвешивали каждое сказанное слово. На Сарефа и его друзей они поглядывали со снисхождением, но без особого интереса. Тот же Ихалли вызывал у них гораздо больше опасения, было ясно, что его здесь ждали в самую последнюю очередь, которая, как известно, никогда не наступает. Сам же Ихалли от этих взглядов словно наливался силой и чувствовал себя в своей стихии. Когда они поравнялись с почтенной беловолосой эльфийкой Валом, у которой на голове была золотая тиара с рубином, выполненным в форме капли крови, она презрительно на них посмотрела. Ихалли, нисколько не смутившись, остановился и посмотрел на нее в ответ. Эта игра в гляделки продолжалась примерно минуту, после чего дама, презрительно хмыкнув и вздернув изящный носик, отвернулась и гордо удалилась. Глава дома дарующих кровь, снисходительно пояснил Ихалли Сарефу, впрочем, ничего удивительного. Они всегда предпочитают даровать кровь в спину и из-под тишка. Сказано это было достаточно громко, чтобы удаляющаяся глава дома отлично расслышала эти слова, но она даже не сбавила шагу, хотя ее спина и окаменела на едва уловимый миг. «Я надеюсь, для нас это потом не выльется в неприятности», — тихо спросил Сареф. «Сареф», — мягко сказал Ихалли, — «для меня это выливалось в неприятности несколько раз, пока этой идиотке не хватило тупости послать за мной своего главного шпиона. Я с ним очень мило и подробно побеседовал, и теперь у меня на эту дуру столько компромата, что даже если я, всеобщий изгой, начну говорить, она пробкой вылетит со своего поста. Поэтому все, что ей остается, это любоваться мной и злобно сопеть, засунув себе язык в задницу». Остальные товарищи Сарефа тоже разошлись по поляне. Махиас начал свою излюбленную тактику по ловле одиноких эльфиек. Взяв со стола бокал с вином, он принял грустную и задумчивую позу, и вокруг него уже вилось около 5 девушек, которые все никак не решались подойти. Эмерс тоже не остался обделенным вниманием. С ним охотно беседовали гости, и он даже умудрялся им всем отвечать, и даже держался в рамках гостевого этикета. Несчастный же Иргинаш не знал, куда себя приткнуть. Как только он где-то уединялся, как его тут же находила очередная компания и пыталась вовлечь в беседу. Он ускользал от них, но они упорно его преследовали. В итоге это вылилось в странную игру, в которой Иргинаш пытался спрятаться, а все остальные молодые эльфы всеми силами пытались его найти. Сареф мысленно пожалел Иргинаша. Это ему еще повезло, что он носит кольцо оборотня. Будь Стривлок в своем истинном облике, его бы затаскали так, что потом на всей шкуре живого места не осталось бы. Наконец, Сареф и Ихалли дошли до другого края поляны, где на деревянных, увитых лозой тронах сидели королева эльфов и ее соправитель, и они оба оставили у Сарефа самое странное впечатление. Королева, одетая в нежно-голубое платье, имела рыжие волосы, зеленые глаза и невероятно хитрое и любопытное лицо. Создавалось впечатление, что это не благородная эльфийская королева, а какая-то плутовка, которая украдкой заняла чужое место и теперь поминутно оглядывалась, чтобы ее не выгнали. Ее соправитель и вовсе выглядел, как какой-то хапуга-делец с дороги, которого выдернули, вымыли и усадили посидеть на троне за умеренную плату. Сарефа это до такой степени сбило с толку, что он почти минуту просто пялился на них, полностью забыв про приличие. «Что?» – почувствовал, рассмеялся Ихалли. «Трудно поверить, что их выбрало сердце лиса, да, но, на удивление, со своей работой справляются они неплохо». Сареф лишь пожал плечами, с трудом приходя в себя. Впрочем, учитывая, что Ихалли находился в постоянной конфронтации со всеми органами власти, какие только существуют, даже эти простые слова в адрес королевы и ее соправителя уже были огромной похвалой. «Ну что, дорогие гости, надеюсь, вы довольны балом?» Рядом с ними появился Торлиссон. «Вполне», — снисходительно кивнул Ихалли, «вот только танцев что-то пока не видно. Впрочем, какая разница?» Он пожал плечами. «Со мной все равно никто не станет танцевать. Я бы не опускал рук прежде времени», — неожиданно дружелюбно подмигнул ему Торлиссон. «Здесь много молодых и безбашенных девчонок, которые будут совсем не прочь заполучить в список своих трофеев танец с ужасным и непокорным Йхалли. Прям уж таки, рассмеялся эльф, не смеши меня, Торлиссон, неужели ты мне не веришь, притворно оскорбился тот. Верю, тебе, хмыкнул Йхалли, да если ты мне скажешь, что небо голубое, я выйду на улицу проверить. Ну, работа у меня такая, пожал плечами тот, после чего подошел к Йхалли и неожиданно хлопнул его по плечу. Поверь, дружище, успокоиться и остепениться никогда не поздно. И я надеюсь, что Сарев повлияет на тебя так же, как уже повлиял на твоего друга Бреннера. Всем это только пойдет на пользу. Йхалли, мгновенно рассвирепевший от такой наглости, хотел было сказать Торлиссону, что он думает о его дружище и обо всем остальном, но хитрый эльф не дал ему такой возможности. Он повернулся к Сарефу и мягко сказал ему: «Сареф, вам не стоит чувствовать себя таким зажатым. Здесь разрешается позволить погулять и своим питомцам. Вот, посмотрите», он указал рукой, и Сареф с удивлением увидел девушку, которую встретил еще в Даргрижике. Она вызвала своих белоснежных зверей, и вся знать эльфов с восторгом рассматривала их и даже гладила. «Уверен, на вашего Хиллерима тоже многие с удовольствием бы посмотрели», Сареф почувствовал, что тоже начинает закипать. Этот Торлиссон имел просто невероятную осведомленность. Мало того, что он каким-то образом разнюхал информацию про Бреннера, так еще и его Хиллерими не стал для хитрого эльфа секретом. «Спокойно, спокойно», — мягко сказал Торлиссон. «Да, Сареф, это не очень приятно, но такая у меня работа, все знать, уж простите меня за это. Тем более, что за тебя поручились, и не хотелось бы неприятных инцидентов». «И кто же, интересно, здесь мог за меня поручиться?» Ядовито поинтересовался Сареф. «Ну а ты сам как думаешь, Сареф?» Мягко спросил его чей-то неуловимо знакомый голос сзади. Не веря себе, он повернулся и увидел Ламию, супругу Адральвиза, главы клана Зентерра. Глава 2.4. Ламия. Сареф не знал, как ему реагировать. С одной стороны, он был рад ее видеть, он соскучился по Севраганду и будет рад любым новостям оттуда. Но, с другой, он проигнорировал приглашение Зентерры несколько месяцев назад, потому что был одержим этим проклятым браслетом. И теперь ему было за это очень стыдно. Ведь Зентерра сделала для него столько, сколько не сделал ни один другой клан. Только нейтральные монстры, может быть, могли бы поспорить в этом с демонами. «Я очень рад вас видеть», — искренне сказал Сареф, подходя к эльфийке и, дождавшись короткого кивка, обнял ее. Ламия не менее крепко обняла Сарефа в ответ. «И я очень рада тебя видеть, Сареф», — мягко сказала она. Сареф хотел было задать новый вопрос, однако теперь уже Ламия чуть качнула головой и взглядом указала в сторону Торлиссона. «Ну, так что, Сареф», — мягко сказал Торлиссон, — «покажете вы нам своего Хиллерима? В конце концов, нечасто у нас появляются подобные гости. Или вы его стесняетесь?» Если еще секунду назад Сарев был готов спросить Хима, не желает ли он показаться, то вот эти последние слова напрочь отбили какое бы то ни было желание разговаривать дальше. Поэтому, повернувшись к эльфу, Сарев едко сказал: «Не думаю, что это хорошая идея, с ноги заявляться на бал и хвастать своим хранителем, так что спасибо, но что-то не хочется». «То есть вы отказываетесь?» Несмотря на все лицедейство Торлиссона до этого, его печаль сейчас звучала вполне искренне. «Может быть, немного позже», — мрачно ответил Сареф, после чего язвительно добавил, «когда под ногами не будут путаться докучливые всезнайки, которые без конца лезут с непрошенными советами». Сареф ожидал, что Торлиссон разозлится, но тот лишь смиренно склонил голову и удалился. Вероятно, это было далеко не первое оскорбление подобного рода, которое ему приходится слышать в свой адрес. Внезапно Сареф вспомнил про Хима, мнением которого он так и не поинтересовался, и мысленно спросил: «Извини, Хим, надеюсь, ты не...» «Все в порядке, хозяин, это было правильно», тут же откликнулся Хиллерими. «Во-первых, неразумно идти на поводу столь наглой провокации. Во-вторых, мы только что прибыли. Поэтому перед тем, как вызывать меня, убедитесь, что здесь нет тех, кому меня видеть не следует. Например», не понял Сареф, «например, других эльфийских чемпионов. Помните, этот Равиль год назад только посмотрел на вас, и уже узнал, что у вас есть я. Если вы меня вызовете здесь в физическом воплощении, то же самое могут провернуть и со мной. Не думаю, что стоит просто так дарить эльфам такую информацию». Сареф подумал, что это очень даже здравая мысль. Просто сам он до сих пор не отошел от встречи с Мимси, которая выбила его из колеи намного сильнее, чем он полагал. И, разумеется, уроды вроде Торлиссона спешили этим воспользоваться. А, между тем, не стоило забывать, что он чемпион во всесистемные состязания, и, как минимум, другие клановые чемпионы будут стремиться разнюхать о нем все, что только можно. Бедный Торлиссон, покачала головой Ламия. Уж как только беднягу за его работу не называли и не проклинали. И, ничего, уже третью сотню лет на своем посту. Так долго, удивился Сарев. Да, он невероятно хорош на своем месте. Это даже я вынуждена признать. Королевы приходят и уходят, а он все так же бдит на благо сердца лиса. Но да речь не о нем. Пойдем, Сарев. Они с Ламией, по пути перехватив пару бутербродов и взяв по бокалу с вином, уединились в одной из беседок. Вот так, Ламия на мгновение закрыла глаза и кивнула. Теперь нам никто не помешает поговорить. Как ты, Сарев? Почему ты к нам не приезжал? Сарев не стал скрывать причину. Ламия при этом выслушала его с пониманием. Не огорчайся, Сарев, мягко сказала она, пригубив свой бокал, это нормально. Все переживали эту тягу к сбору комплектов. Главное, что ты жив и здоров. Мы намного больше переживали за это. А артефакты? Ну, тебе с этим, конечно, справиться особенно тяжело. Почему? Невольно вырвалось у Сарефа. Прости, если мой ответ обидит тебя, но врать я тоже не хочу. Ты слишком рано выиграл свои системные состязания. Подавляющее большинство чемпионов выигрывает их ближе к 27-28 годам, когда они уже повзрослели и набрались опыта. Но у меня не было выбора, горячо возразил Сарев. Я знаю, Сарев, я это прекрасно знаю. Но, к сожалению, мы ничем не могли тебе помочь. Ильмарион и Адральвис на тот момент заключили соглашение, при котором мы никак не могли трогать тебя до тех пор, пока ты находился в клане Джеминит. Когда тебе удалось из него вырваться, мы надеялись, что Арнард найдет тебя и поможет тебе, но наши планы сорвал мертвый король воров. А потом ты снова оказался в руках Адира, и у нас снова оказались связаны руки. И помощь Сундарка на состязаниях – это все, что мы смогли для тебя сделать. Чуть помолчав, Ламия ласково добавила, «Я это говорю не для того, чтобы обидеть тебя, Сарев. Мало кто из твоих ровесников оказался бы способен вынести то, что пришлось пережить тебе. Но это не отменяет того, что остаешься молодым, сильным, гордым парнем с горячей кровью. В такой ситуации от некоторых соблазнов удержаться очень тяжело. Невыносимо тяжело. Как дела на Севраганде?» — спросил Сарев, не желая больше об этом говорить. «У нас все отлично», — улыбнулась Ламия, тоже с готовностью отодвигая в сторону неудобную тему. «Неделю назад до нас доносились странные слухи из клана Уайтхолл. Говорят, у Виктора совсем начали сдавать нервы. Мы знаем, что он хотел в ближайшие 5 лет выдвинуть своего сына на состязание и посадить его на место главы клана. Но что-то мне подсказывает, что у Уайтхолла нет этих 5 лет. Если он и дальше продолжит чудесить», — аккуратно поправила саму себя Ламия, «то другие знатные семейства Уайтхолл быстро его выдавит». Сарев злорадно улыбнулся. Вероятно, Виктор по достоинству оценил его маленький подарок. «Ну да что поделать, приходится учить других тому, что лгать ему, Сарефу, опасно для здоровья. И порой эти уроки должны быть очень жесткими. А кто выиграл 2-е состязания среди людей? Клан Эксайл. Вот уж от кого никто ничего не ожидал. Но, видать, их чемпион извлек должные уроки из своего прошлогоднего поражения и одержал вполне уверенную победу. Даже над чемпионами Айона и Зентерра, не поверил Сарев. Наши чемпионы традиционно не доходят до финала, Сарев, ты же знаешь, пожала плечами Ламия, Айон пропустил его в полуфинале. Зентерра пропустила в четвертьфинале чемпиона клана Андера, у нас были перед твоим дедом кое-какие долги. Но, к сожалению, Сарев медленно кивнул. Он, конечно же, прекрасно знал, кто был чемпионом клана Эксайл в прошлом году. Что ж, через 6 лет он с удовольствием еще раз сотрет его в порошок. А среди эльфов, ну, Арвиля я знаю, а второй кто, а где успел познакомиться с Арвилем? Удивилась Ламия. В клане Неофрост, пожал плечами Сарев. А во, удивилась Ламия, серебряный свет снова тянет свои торговые щупальца на Севраганд? Ну-ну, а что с этим не так? Полюбопытствовал Сарев. Их торговая репутация оставляет желать лучшего. Темные эльфы в этом плане куда более надежные партнеры. И я так говорю не потому, что я сама темная эльфийка. Но у Индареллы мозги на месте, так что если она в своих силах уверена, можно только пожелать ей удачи. Второй чемпион эльфов, вернулась к первоначальной теме Ламия, и с Мадианой с дома «Зачарованный лес». Правда, он был вторым чемпионом этого дома, так что большой любви между ними нет. Ты же знаешь, что такое второй чемпион дома. Да, ехал ли мне объяснил, кивнул Сарев. Само собой, кивнула Ламия, мы очень рады, что ладишь с черными легендами, Сарев. Это самые преданные друзья, у которых максимально развязаны руки от кланового влияния. Так что держись их, и они приведут тебя к титулу чемпиона всесистемных состязаний. Хотя бы в память о том, что у них этого не получилось. Сарев задумался. Сказать по правде, он никогда не смотрел на эту ситуацию с подобной точки зрения. Но, стоило признать, своя логика была и в этом, для кого-то и такая причина может послужить сильной мотивацией. Ладно, Ламия встала и потянулась, оставив бокал на скамейке, откуда он немедленно исчез. Раз уж я оказалась здесь, пойду, повидаюсь со своей ненаглядной родней. Если в текущем цикле уже два чемпиона из четырех оказались среди светлых эльфов, у всей знати темных домов сейчас должны гореть задницы, и я с удовольствием на это полюбуюсь. Сказав это, Ламия вальяжно покинула беседку, а у Сарефа создалось четкое впечатление, что только из-за него Ламия сюда и приехала. В самом деле, не из-за родственников же ей было бросать Адральвиза и ехать на другой материк. Впрочем, как знать, Ламия, конечно, на дух не переносит свою семью, но все же иногда и ей, наверное, нужно их видеть, даже если это происходит в духе. Ну что, суки, вы тут живы, ну и живите дальше. Сам Сарев большого желания идти бродить по балу дальше смысла не видел. Хотелось все обдумать и осмыслить все новости с Севраганда, но ему не дали такой возможности, потому что в беседку вошел еще один эльф. «Вы не против, молодой человек?» – участливо спросил он. «Все эти балы уже не для меня, но когда приглашает сама королева, кто ж в здравом уме будет отказываться?» И хотя эльф вполне правдоподобно проковылял к скамейке и сел напротив, Сарев прекрасно чувствовал, что все это – наигранное. При этом не то, что Хим, даже Гелиан в инвентаре Сарефа напрягся, ясно ощущая от этого эльфа опасность. Вдобавок, когда он к нему повернулся, Сарев с удивлением увидел, что у него была крайне необычная внешность. У подавляющего большинства темных эльфов кожа была с синим оттенком, от бледного до темного. У этого же эльфа кожа была с красным оттенком. Сарев сначала даже глазам своим не поверил, разглядывая его. Может, это и не эльф вовсе, а какой-нибудь орк, которые, по словам Эмерса, хоть и редко, но могли быть красными или черными. Но нет, длинные светлые волосы, соответствующие формы уши, сиреневые глаза, все, кроме цвета кожи, выдавало в нем обычного темного эльфа. Да, удовлетворенно кивнул эльф, именно так все реагируют, когда видят меня в первый раз. Поначалу это раздражало, но за последние 100 лет, наоборот, стало моей визитной карточкой, потому что теперь никто ни с кем меня не спутает. В общем, Кадм, к твоим услугам, но на работе вас, наверное, чаще называют «красный папочка», невинно поинтересовался Сарев. «Есть такое», не стал отпираться эльф. «Тогда что вы здесь делаете?» – опешил Сарев. «Ну, я же уже сказал, я здесь по личному приглашению королевы. Зачем? Вероятно, потому что ей нужно от меня что-то, что умею делать только я. Ну, лицо попроще, парень», – рассмеялся Кадм. «Ты же уже провел здесь некоторое время. Уже должен понимать, что живем мы тут долго. Друг друга все отлично знают, поэтому все договариваются, как могут. И все равно королям и их приближенным постоянно требуются услуги таких, как я. А там старый враг лучше двух новых, правильно? Но, если уж я здесь», — многозначительно добавил он, — «то лично тебе скажу следующее. Ты, конечно, чемпион в состязании и все такое, и убивать тебя слишком проблемно, но это не означает, что я не найду способ спросить с тебя за то, что ты пришил 4 моих парней, причем всего лишь за то, что я очень хотел повидаться с Ихалли. Если вам так интересно, Ассири и остальные живы», — хладнокровно ответил Сарев. «Что до Ихалли, если ему будет очень нужно, он и сам вас найдет. Они живы?» Кадм мигом потерял весь свой лоск легкомысленного вельможи и впился в Сарефа взглядом, хваткой не уступающему взгляду Торлиссона. «Но тогда как? Вы хотите слишком много информации за ничего?» — насмешливо хмыкнул Сарев. «Скажем, ваши клятвы оказались не так прочны, как вам кажется. А когда у Ассири и остальных появился выбор, они предпочли выбрать не вас. Почему так получилось, догадайтесь сами». Показывая, что разговор закончен, Он встал и направился к выходу из беседки. «Что ж, мы сегодня об этом еще поговорим», — догнал его голос Красного Папочки. «Мне не особо интересна ваша компания», — пожал плечами Сарев, «так что сомневаюсь. А вот я почему-то в этом более, чем уверен», — ехидно ответил Красный Папочка. И, несмотря на то, что они находились на территории фиолетовой категории безопасности, теневые символы явно были не из тех, кто бросает слова на ветер. Глава 2.5. После этого разговора бал продолжился своим чередом. Прибывали все новые и новые гости, но, к удивлению Сарефа, на лужайке было все так же просторно, всем хватало места, еды и напитков. Хотя ему казалось, что количество гостей уже перевалило за 200. Наконец, когда солнце окончательно село, сферы и ленты на деревьях засияли еще ярче, и, стоило признать, выглядело это очень красиво. В тот же момент королева и ее соправитель, наконец, покинули свои троны и открыли вечер первым танцем. После того, как они его завершили, все гости тут же разбились по парам и тоже начали танцевать. Сарев сначала более-менее уклонялся от девушек, которые так и норовили вытянуть его на танцевальную площадку. Но в один момент его выцепила Ламия, и уж ей Сарев отказать не мог. И хотя эльфийка танцевала очень хорошо, конкретно здесь Сарев чувствовал себя скованно. Это было совсем не то же самое, что танцевать в поместье Зентерра. Там он буквально чувствовал одобрение и поддержку других членов клана. А здесь он ощущал на себе десятки настороженных взглядов, которые, казалось, только и ждали от него малейшие ошибки. Но Сарев не позволил себе ошибиться. Вежливо закончив танец, он раскланялся с Ламией и вновь испарился среди гостей, не подпуская к себе никого лишнего. Это продолжалось еще около пары часов. Сарев свободно гулял по лужайке, наслаждался вкусными эльфийскими закусками и лениво слушал разговоры окружающих, которые, разумеется, ничего важного в себе не содержали. Но под конец случилось нечто такое, что оказался не в состоянии проигнорировать даже Сарев. Внезапно перед ним появился уже осточертевший ему Торлиссон, который вел под руку эльфийскую королеву. Сарев не успел никуда улизнуть. Королева за какое-то смехотворное мгновение оказалась рядом и приглашающе протянула ему руку для танца. Понимая, что игнорировать подобное предложение даже для него чревато большими неприятностями, он принял протянутую ему руку. И именно сейчас, словно ожидая этого момента, зазвучала новая мелодия, и королева легко увела Сарефа в танце. «Я вижу, вы небольшой любитель подобных мероприятий, юноша», — ласково проворковала она. Сарев в таком положении оказался дезориентирован втройне. Ему приходилось продолжать танец, его по-прежнему страшно сбивала с толку внешность эльфийки, и ему постоянно приходилось напоминать себе о том, что это рыжеволосая плутовка, королева эльфов, и разговаривать с ней следует, как подобает. «Да», — кивнул Сарев, — «меня это не привлекает, в том числе и поэтому я покинул свой клан. В конце концов, каждому свое, не так ли?» «Истинно так», — кивнула королева, которой, похоже, самую малость неуклюжие движения Сарефа лишь добавляли азарта. «Но ты здесь не потому, что темные эльфы якобы строят против тебя козни. Напротив, ты уже показал нам, что готов докопаться до истины с холодным рассудком и не принимать на веру самые очевидные варианты. Поэтому я бы хотела тебе помочь. Это очень любезно с вашей стороны», — тут же уважительно кивнул Сарев, «но, вам, вероятно, известно, что некоторые мои спутники не переносят присутствия посторонних. Поэтому, простите мне эту наглость, но если нам просто не будут мешать или отвлекать нас, это будет самой лучшей помощью». «Понимаю», — кивнула королева, проворачиваясь в танце, «и все же я думаю, что наша информация может тебе помочь». «Тогда зачем нужно было все это?» — спросил Сарев, «передали бы просто вашу информацию с Торлиссоном. Вам кажется, это было бы слишком просто, и мы бы этого не оценили, или вы не доверяете Торлиссону?» «Боюсь, все несколько сложнее, уважаемый Сарев», — мягко ответила королева, хотя при упоминании о недоверии Торлиссону ее ладонь чуть крепче сжала ладонь Сарефа. «Дело в том, что данную информацию мы еще не получили. В самом деле, что-то Торлиссон не дорабатывает», — фыркнул Сарев. «Сарев, пожалуйста, оставьте Торлиссона в покое. Подождите совсем немного, и вы все узнаете». Танец начал подходить к концу. После завершения всех положенных движений и благодарных поклонов королева сказала: «Через 15 минут Торлиссон пригласит вас пройти с ним. Обещаю, там вы получите все объяснения». После этого королева удалилась, как и ее соправитель. Бал при этом потихоньку подходил к концу. Некоторые гости уходили отдыхать, ленты и шарики на деревьях светили уже не так ярко. Повсюду сновали незаметные слуги, убирая забытые бокалы или блюдца из-под закусок. Наконец, к Сарефу подошел Торлиссон и кивнул, давая приказ следовать за собой. При этом осведомитель любезно успел собрать всех его друзей. Ехалли выглядел таким же полным сил, как и всегда, а вот Эмерс, явно не привыкший к таким мероприятиям, пошатывался и прикрывал рот ладонью. Махиас выглядел слегка недовольным, словно бы он уже договорился об очередном свидании, и то, что его выдернули посреди полуночи, не слишком обрадовало дракона. Ну а несчастный Иргинаш выглядел настолько затравленным, что в его глазах читалось четкое желание прибить всех окружающих эльфов, а после этого провалиться сквозь землю самому. Торлиссон повел их в небольшую укромную рощицу, вход в которую находился позади королевских тронов, и там их уже ждали. Сама королева, разумеется, какой-то незнакомый молодой темный эльф и, к большому удивлению Сарефа и его спутников, красный папочка. «Привет, Ехалле», — ухмыльнулся теневой символ, «ты, конечно, хорошо ускользал от меня эти несколько часов, но я все равно очень рад тебя видеть. Эти обмотки тебе, кстати, идут», — он одобрительно кивнул, бросив мимолетный взгляд на его ноги. От порции отборной ругани, куда красный папочка может пойти со своим мнением, его спасла королева. «Уважаемый Кадм, вы не будете столь любезны оставить выяснение отношений на потом? Мы здесь, вообще-то, собрались по важному делу». «Да, ваше величество, разумеется, ваше величество», с едва уловимой иронией поклонился теневой символ. «Простите, что отнимаю ваше драгоценное время, ваше велич, КХМ», хмыкнул Торлиссон, и Кадм моментально замолчал. Сарев прищурился. Этот единственный жест сейчас очень наглядно показал, кто здесь обладает реальной силой и реальной властью. Впрочем, по словам Лами, Торлиссон занимает свой пост уже больше 200 лет, а на троне даже самая сильная королева при всем желании не продержится дольше, чем 100. Так что это, наверное, и неудивительно. Итак, королева очень ловко сделала вид, что этой интермедии не было, к делу. Это, она положила ладонь на плечо незнакомому юноше, мой внук Анкариан. Он был вместе с чемпионом Анирашем в том злосчастном походе. Сарев, откровенно скучавший, поднял голову. Наконец-то было хоть что-то конкретное. Он внимательнее изучил лицо эльфа и с огорчением понял, что оно выражает одну единственную эмоцию – усталость. Его банально задолбали этим вопросом, и он уже устал бесконечно повторять одно и то же. «И что же?» – спросил Сарев. «Я ничего не помню об этом Стривлаге», – устало сказал Анкариан. «Вообще ничего, но это невозможно», – опешил Сарев. «Вы вместе дошли до Туманной Матроны, вы вместе сражались с ней, да, в конце концов, вы в поход на легендарного монстра 5-го уровня не могли пойти иначе, как в пятером, как можно этого не помнить?» «Поверь, Сарев», – печально сказала королева, – «мы задавали ему те же самые вопросы уже сотни раз, наши мастера-целители уж как только не пытались восстановить ему память, бесполезно, остальные участники похода точно так же ничего не помнят, мало того». Даже имя Анираша исчезло из регистрационных списков, и почти все темные эльфы были искренне уверены, что они и правда пошли туда вчетвером. «Если бы я лично не согласовывала поход своего внука с Анирашем, я бы точно так же была бы в этом уверена. Даже мне порой начинается казаться, что его никогда не было, и это просто глупая выдумка. Поэтому,